Самогонная кухня. Технология производства алкогольных напитков скрыта от наших глаз, говорит Николай. Не потому, что она засекречена, она не востребована. Когда мы приходим в ресторан, то ведь не вызываем повара и не требуем от него рассказать пошагово, из чего и как он готовил трюфели. Хотя, может, кто-то так и делает. После кабинета главного редактора журнала «Деньги» Николай с товарищами пошел в библиотеку читать умные книжки. И выяснили они, что есть всего две технологии производства крепких напитков – ректификация спирта и дистилляция. Первая, быстрая и дешевая, используется для производства водки. Из браги вырабатывается чистый этиловый спирт и разбавляется водой. После дистилляции, более древней и дорогой технологии, в спирте остаются сивушные масла, запахи, он долго настаивается в бочках, и получаются коньяки, ром, граппа, виски, кашаса и самогон. То есть, по уму, не имея больших финансовых возможностей, надо было бы делать водку. Но, с другой стороны, чем новая водка будет лучше той, что уже представлена на рынке? Мы запатентовали технологию производства самогона и зарегистрировали торговую марку «Косогоров самогон», говорит Николай. То есть сделали с держателями бренда и собственной рецептуры. Далее нужно было найти кухню, где по этому рецепту нам бы приготовили продукт и приобрести сырье. Кухню самогонщики нашли в Ставропольском крае на Просковейском коньячном заводе. Строить свое производство не было денег, а арендовать мощности в Москве или в Подмосковье просто не имело смысла. Коньячные заводы в средней полосе России только так себя называют. На самом деле они не производят коньяк, потому что у них и сырья-то нет. Виноградники все в Черноземье. Они закупают импортные спирты и их разливают. На Просковейском заводе исторически делали коньяки, и был у них опытный и хороший технолог. А рецепт самогона – дело вкуса. Кто-то считает, что самогон не самогон, если он не настоен на арбузных корочках. Рецептур множество. Мы взяли классический. Только перегонка, без добавок. Сырье для самогона, как и для коньяка, это виноматериал. Каждую весну закладывается урожай, осенью его собирают, делают молодое вино и распродают по заводам. Спирт для производства водки можно покупать круглый год, а здесь, если вовремя не вложиться, то придется ждать нового урожая. Тогда все вложения в оформление документов, стекло и дизайн этикетки заморозятся на целый год. Поэтому Николаю с друзьями пришлось брать кредиты в банках и просто занимать у знакомых. Мы, конечно, в самом начале рассуждали чересчур оптимистично. Такой эксклюзивный товар. Мы его как перегоним, как он пойдет на расхват? А потом в процессе поняли, что даже при раскрутке в журнале «Деньги» люди морально не готовы платить за самогон 500 рублей. Кстати, изначально он стоил на 100 рублей дешевле. Но спустя год мы поняли, что при такой цене бизнес станет рентабельным при ежемесячных продажах минимум в 10 тысяч бутылок. А мы за весь год продали 50 тысяч.